С Ницей поначалу трудностей не возникало. Та поглазела на эскиз, подпрыгнула от радости и спросила, когда ей разуваться. Заодно поинтересовалась, кто за железную тетю будет стоять живой. Узнав, сникла, а сникнув, передумала. Я ее обнимать не буду. Она гадина, она ж нас никого не любит. Какая она защитница мать, она меня засыхой называет, а я не засыха, я Ница, а ей это не нравится. Может, буду стоять с другой, а она с другой, а потом мы вместе. Получится памятник, а? Оригинально мыслит, подумал про себя Гвидон. Но в идее отказал, объяснил настырной девочке. Это будет в ущерб произведению искусства. Ты же этого не хочешь, правда, Ница? Короче говоря, Гвидону пришлось напрячься, что он и сделал, включив художественную составляющую. А ты представь себе, что это не учительница твоя, а другая женщина, совсем тебе посторонняя. Сможешь так? Ница решительно замотала головой. Не-а, так не получится все равно. От нее всегда воняет сладким каким-то. Я унюхаю и сразу обратно вспомню, что это она. Тогда так. Гвидон малость покумекал и внезапно надумал беспроигрышный вариант. Смотри, Ницуль, ты стоишь, прижавшись к ней щекой, а у тебя будто бы в носу полным-полно соплей, и ты будто собираешься вытереть их об нее, поэтому прижалась, просто ждешь подходящего момента, чтобы незаметно, а если нет соплей, то вроде как ждешь, пока они соберутся, и так каждый раз, так у нас получится. Ница сосредоточенно прикинула. По ее лицу было видно, как она мысленно вырисовывает картину успокоительного компромисса, и она утвердительно мотнула головой. — Да, так получится. Так нормально. Так я согласна. К началу июля в основном все подготовительные дела были завершены. Можно было начинать непосредственную работу по скульптуре. Глину притащили мужики, они же месили. Сам начал с глаголя, на него навязал каркас. Сделал быстро и остался доволен. Вообще все шло на редкость удачно. Подумал еще тогда, что и сам, оказывается, способен немало придумать, принять ненакатанное решение, его же осуществить без чьей-либо помощи. Раньше подобными нетипичными проблемами занимался исключительно Юлик, выручая и содействуя Гвидоновым делам, от мелочей до пробивания существенных вопросов, там, где требовалось проявить характер, переходит и он сам мог. Вскоре Ница в паре с директрисой приступили к позированию. Начал Гвидон с этюдов плюс портрет. Пластилин в полметровый размер. Сеансов на 7. Обе честно старались. Обе пытались сохранять неподвижность в ходе работы Иконникова и обе силились не замечать друг друга. После сеанса Ница сразу обувалась и убегала. Гвидон предполагал, что в силу повышенного художественного мироощущения Ницы носа на самом деле накапливал за время сеанса достаточно количество соплей, и она сбегала, чтобы как можно скорее высморкаться. Клавдия же Степановна сначала медленно, внимательно ревнивым глазом изучала то, что лепил Гвидон, потом задавала пару осторожных вопросов творческого содержания, типа «Не будет ли великовата грудная мышца? Она же молочная железа для образа Родины. Не подлепите еще глины, чтобы платье настолько открывало ноги защитницы и сирот». Иконников всякий раз вежливо обещал подумать и провожал директрису с коротким уважительным поклоном. Еще, начиная с первого сеанса, когда Гвидон скрупулезно объяснял Ницце, как надо правильно стоять, как прижиматься головой и обнимать руками партнершу, он обратил внимание на стопы ницинских разутых ног. Средние пальцы обеих стоп были изогнуты внутрь, напоминая два маленьких лука. Гвидона тогда такое сходство немало удивило. Похожим образом изогнутые пальцы он видел лишь у сестер Харпер, у их со Шварцем жен. Бывают же совпадения, подумал тогда. Впрочем, работа захватила, и все несущественно он просто откинул. Про себя лишь успевал иногда подумать, что все больше и больше с каждым днем ему нравится эта девчонка, эта необычная Ница. Нравилось, что называла его просто Гвидон, без всяких там отчеств. Нравился ее недетский острый ум, особое чувство юмора, точность задаваемых вопросов и молниеносные реакции на его занудные ответы. Вот тебе и засыха. Последний сеанс по сверке с натурой, работы уже с глиной, он завершил за неделю до прилета Приски и Триш. Оставалась формовка, черновая, в расколотку, ну и восковка, это уж сам, без заточиться. Клавдию Степановну поблагодарил, вручил подарочный набор, припасенный загодя, флакон красной Москвы и круглую пудру того же разлива. Превозмогая неприязнь, нанес вялый поцелуй в щеку. Ницце подарков делать не стал, не был уверен, что не отнимут. Тайно сунул 20 рублей, просил никому не показывать, а спрятать при случае потихонечку тратить на себя. Все про все, а также перевозку в цех закончил ровно за день до девок. На другой день встал рано утром уже у себя, в Кривоарбатском, чтобы успеть намыться, погладиться, одеться, сбрызнуться одеколоном и предстать перед английской женой в лучшем виде. Пока сбривал запущенную щетину, думал, как быть со Шварцем. Делает вид, что вообще не замечает его, или же вид не делать, а просто откровенно игнорировать. Равнодушно кивнуть и отвернуться, или даже не кивать. А как девки выйдут забрать каждую свою и разбежаться по углам, не поймут. А пусть как будет, так и будет. Похожим образом рассуждал и Юлик. Зная Гвидона, решил, что тут трясться не станет, а поведет себя, скорее всего, по обстоятельствам, поэтому сценарий встречи разрабатывать не стал. Так оно и получилось. Не прятались, просто тупо стояли у ограждения, там, где встречают прибывших, держась несколько поодаль и синхронно отводя взгляды. Когда объявили задержку на 40 минут, молча столкнулись взглядами, разошлись. Через положенное время снова заняли свои места. Когда, наконец, Приска и Триш вышли к встречающим, оба, не сговариваясь, стояли по разные стороны от ограждающих турникет. Оба синхронным движением, разорвав пару, подхватили каждую свою жену и закружили в воздухе. Затем, не сговариваясь, потащили вместе с чемоданами в разные стороны, так что каждый не успел прореагировать, оказать сопротивление удивительному поведению мужей. — Скорей, скорей! Мы опаздываем! — набирал скорость Шварц, таща чемоданы в сторону такси и одновременно не отпуская от себя Триш. — Все уже давно остыло! — Потом, потом, все потом! — заметно нервничал Гвидон, тоже по возможности не давая Приске опомниться и выяснить, что к чему. И отчасти это была правда. Таисия Леонтьевна, узнав о приезде невест, как обычно, готовила загодя. Готовила кучу вкусного и теперь ждала их в Кривоарбатском. У Шварца история была посложнее, хотя воскресный стол на Серпуховке тоже их ждал. Готовила Параша. Мира Борисовна участия не принимала за полной неприспособленностью к такого рода накрытиям. Окончательно Юлик прояснил свою ситуацию матери за неделю до Тришкиного приезда. Открыл, как говорится, карты. Вкратце поведал историю влюбленности и женитьбы на сестре жены лучшего друга. А то, что не рассказывал раньше, объяснял тем, что прекрасно знал мамино отношение к близким связям с гражданами иностранных держав, тем более что представляющих капиталистический мир. Но любовь, любовь, куда с ней деваться-то?